Глава 17, в которой Иван машет платочком. Маляренко не успел. Он понял, что ни хрена не успевает с закладкой еще за полгода до вылета того злополучного Боинга. Работ, как обычно, оказалось гораздо больше, чем он мог себе представить. Да и помощи ему больше никто не оказывал. Олег Шабельский угрозу Ивана воспринял очень серьезно, и отношение свое к этому весьма противоречивому человеку изменил. С плюса на минус. Изредка по старой памяти звонил Антошка, Пятаков тоже молчал. Прощальным подарком от бывшего олигарха стали еще 10 миллионов баксов. На вопрос в конец оборзевшего Маляренко, мол, а че так мало, разъяренный Олег послал Ваню в пеший эротический поход и выставил его вон из своей жизни. Антошка потом по большому секрету сообщил, что его брат вместе с дядей Димой готовят собственную закладку, пусть и не такую большую, как у Ивана, а все остальные деньги. Олег рядом с городом теплицы строит, и ветрогенераторы заказал, и склады с продовольствием готовит, туда все деньги ушли. Долбанный олигарх не мог бросить своих рабочих на произвол судьбы и делал для них все, что было в его силах. У Вани от таких новостей защипало в носу и зашевелились волосы на голове. «Ну, блин, Олежек, еще свидимся. Там, клянусь, мамой клянусь, выпрошу у тебя прощения». А не успел Иван по очень простой причине. Аппетит приходит во время еды. Так случилось и с Ванюшей. Получив от Шабельского дополнительное средство, Маляренко решил не останавливаться, и рядом с уже готовым тайником привезенные узбеки стали рыть новый котлован. Размениваться на мелочи Маляренко больше не хотел. Усадьба Ивана, купленная им у татар за прошедшие 2 года, сильно преобразилась. Старые стены недостроенной мечети были обложены толстенным слоем клинкерного кирпича, так, чтобы уж наверняка, на 1300 лет как минимум. Территория усадьбы была обнесена высоченным каменным забором, перед которым стояла еще одна ограда, внешняя. Ее постоянно охраняли нанятые в соседнем колхозе сторожа. Вообще Ивану здорово повезло с соседями, с тем самым пожилым председателем колхоза. Человек он был умный и быстро сообразил, что Маляренко не бедствует, а стало быть, и его захудалому хозяйству, глядишь, что и перепадет. Ваня его ожидания оправдал. Все продовольствие для кормежки сотни строителей он покупал у сельчан. Им же шли заказы на обслуживание привозящих грузы водителей, так что соседи, если и любопытствовали, то умеренно, удовлетворившись объяснением председателя колхоза, которого Иван специально пригласил в гости, мол, заезжий москвич себе фазенду строит. А такая охрана, мол, от того, что рабочие там нелегальные. Местные мужики сначала поворчали, но потом получили места в охране наружного периметра и успокоились. Все-таки сидеть на посту за хорошие деньги лучше, чем пахать на стройке, тем более за гораздо более скромную плату. Первый тайник был готов за 4 месяца до вылета. Почти 300 кубометров инструментов, вещей, станков и книг. Самым тщательным образом упакованных и законсервированных. Узбеки составляли ящики один на один, книги на станки, паровой двигатель на слитки меди, свинца и алюминия. Под толстым слоем бетона, гидроизоляции и грунта исчезли 3 станка. 2 паровых двигателя, безумное количество первоклассных инструментов, начиная от пил и заканчивая сельхозтехникой, которую предполагалось использовать на конной тяге. Самым последним под землей исчез ящик с оборудованием для химической лаборатории. Иван довольно потирал руки, пробегая глазами весь список из заложенных на хранение вещей, и уже совсем было собрался отчаливать в Канаду, но тут ему позвонил Андрей Викторович и сообщил, что в целом артефакт заряжен. И не мог ли уважаемый Иван Андреевич дать команду удерживающим его в заточении кавказцам отпустить его? Это раз. А потом у Ивана родилась мысль. Это 2. Здорово, Антошка! Здрасте, Иван Андреевич! Парень прижимал к себе одной рукой ярко-рыжую девицу и оглядывался по сторонам. Ого! «Ничего себе вы тут устроились!» Антон моментально просек, где и на какой площади недавно велись земляные работы, и снова присвистнул. «Круто! У нас там закладка сильно меньше. 10. Кое-какой инструмент, да оружие холодное, ну и бытовые мелочи, и все. «А как вы это соседям объяснили?» Рядом с предыдущей закладкой экскаватор рыл громадную яму. 30 метров в длину и 10 в ширину. Ваня ухмыльнулся. «Сказал, что передумал на том месте бассейн ставить. Новую рою. Ха, океанариум. Я ж москаль зажравшийся, мне можно. Ладно, пойдем в дом, поговорим». Они поговорили. Иван велел передать Олегу низкий поклон и извинения. А еще просветил Антона, для чего ему такой громадный котлован. «Корабль заказал. В Германии». «Корабль?» «Ага. Разобранный. Стальной каркас. Обшивка из мореного дуба отдельно упакована. Если найдут и смогут выкопать, то соберут. Там такие мастера есть». Маляренко зевнул. «Это нервное». Очень хотелось послать осочертевшую вечную стройку и уехать с Антоном и его девицей к парням. И улететь вместе с ними в Канаду, вместе с двумя десятками других людей, которых Олег и Дмитрий решили взять с собой. Близкая родня, близкие друзья. Ивана передернуло. Ни за какие коврижки он не хотел бы оказаться на месте Шабельского, решать, кому из близких жить, а кому умереть. «Да ну на!» «Запомни, Антон, и брату передай. Я вас найду. Обязательно найду. Все будет хорошо». Врач у Вани получалось очень убедительно. В то, что окривевший и весь покрытый трещинами пробойник сработает как надо, Маляренко не верил. Хотя эта штуковина снова начала слегка светиться. «Извините». Пухлый субъект со спортивной сумкой на плече и с двумя пакетами из Duty Free неловко отшатнулся от задевшего его плечом Ивана. «Простите, пожалуйста». Пухлый восторженно вертел головой и рассматривал самолеты, стоявшие на летном поле. Затем, услыхав о начале посадки на рейс до Москвы, суетливо помчался к нужным воротам. В пакетах при этом знакомо позвякивало. «Ну да, ну да. 2-литровые в Финляндии, 3, кажется, фазеровских шоколадки и коньяк». Маляренко посмотрел на спину самого себя из прошлого и спокойно встал в хвост очереди. Впереди был перелет в Москву, а оттуда в Симферополь. На родителей и самого себя он посмотрел. Осталось закончить дела с посылкой, отомстить цыганам за Петровича и попытаться вернуться назад. Ночь эксперимента, когда по всему миру, а в особенности в дальневосточном регионе, пропали десятки тысяч человек, умаявшийся от перелета в Ваня, самым наглым образом проспал. А уже на следующее утро, жаркое, будто бы был разгар лета, из морпорта пришла фура с контейнером. Первая разобранная секция парохода.